Глава 10. Волшебные палочки. Скользкий путь саморазвития. Друг человечества с шатостью нравственных оснований есть людоед человечества. Фёдор Михайлович Достоевский. Когда человек... Первые тренинги личностного роста стали массово популярными в 1970 году в США. Пионерами были Вернер Эрхарт и Джон Хенли. Вернер Эрхарт основал тренинг EST, задействовав в нем приемы из саентологии, которые блокируют критическое мышление, подавляют самооценку и личностную ответственность. Созданную им систему справедливо называли психологическим фашизмом. До создания своего тренинга он работал коми-вояжером, 10 лет ходил по домам и продавал книги, но после создания тренинга по образцу тоталитарной секты начал жить красиво. В настоящее время его деятельность продолжает компания Landmark. Джон Хенли после совместной работы с Вернером Эрхардом основал собственную компанию по проведению тренингов LifeSpring. На его компанию LifeSpring в 2000-х годах были поданы многочисленные судебные иски бывшими участниками тренингов, которым потребовалась психиатрическая госпитализация, а также родственниками участников, которые после тренингов совершили суицид. В результате фирма была вынуждена прикрыть свою деятельность в развитых странах. Руководство нашло выход в том, чтобы перенести свою схему работы в менее развитые страны, где они осуществляют свою деятельность и по сей день. В 90-х годах тренинги перекочевали в Россию. В Москве по программе LifeSpring работали их представители Роза Мира. Но в 2008 году после их тренингов произошло самоубийство топ-модели Русланы Коршуновой, что привлекло внимание общественности, и деятельность Розы Мира начали проверять правоохранительные органы. В итоге они закрылись, но спустя некоторое время возобновили деятельность, только под другим названием. Система LifeSpring была подхвачена тысячами российских коучей. Некоторые из них сейчас пользуются большой популярностью. Также набирают обороты тренинги по управлению миром с помощью мыслей. Вы наверняка видели фильм «Секрет». В 2009 году на тренинге личностного роста одного из участников этого фильма Джеймса Артура 19 человек попало в больницу, а трое скончались. Участие в тренинге стоило $9000. Несмотря на это, в процессе суда выяснилось, что Джеймс Артур оказался не так баснословно богат, как было заявлено в фильме. Он не смог выплатить суду залог за свое освобождение и отсидел в тюрьме 2 года за убийство по неосторожности, используя силу своих позитивных мыслей на полную, чтобы не быть изнасилованным сокамерниками. В 2016 году он вновь возобновил свою деятельность.